Верхушка у колокольни отсутствовала вместе с колоколом. Окна на первом этаже были заделаны, водосточные трубы кое-где оборвались, держась на честном слове и покачиваясь на ветру. Прогулявшись туда-сюда вдоль этого здания и стены из красного кирпича, двое остановились в сторонке, чтобы понаблюдать еще немного. «Тот дом и есть, что ли?» – мясник дохнул на пальцы. Стремительно холодало, изо рта шел пар. «Ты все темнеешь, адрес не называешь». «Ага, он самый». Гурбан и его напарник таки добрались на улицу Рождественку, не выспрашивая у местных дороги, а чтобы не светиться лишний раз. Да и не хотел командир раскрывать перед мясником все карты. Мало ли что случится. Только тут не один дом, а целый монастырь. «Мужской?» «Обижаешь, Сережа. Женский. Только он с самой псидемией пустой. Тут уже после того, как стену возвели, заражение было. Монашки потом всем скопом в мир пошли. Короче, вояки зачистили монастырь. Ну и с тех пор место типа гиблое, стороной его обходят. Я справки наводил. Знаю, о чем говорю. Так чего мы тут топчемся? Наши-то в плену. Может, их пытают в Спасской башне, а мы гуляем, монастыри осматриваем. Знаешь, какие слухи о башне-то доходили до Тулы? Оно и видно, что не знаешь. Многие хотели осесть в Москве, самым богатым, самым сильным остроге. Но были и такие, кто бежал отсюда в страхе. Пропустив мистику мимо ушей, Гурбан мотнул головой. «Нет, пытать их не будут». «Откуда знаешь? А зачем? Они что, скрывают важный секрет? Знают, где расположены неразграбленные до сих пор армейские склады? Или обладают большой властью? Кому они нужны вообще?» «Ну, видать, нужны, раз взяли в плен. И повезли. Не куда-нибудь, а в Спасскую башню. Из тысячи москвичей и одного не сыщется, кто под курантами побывал. А тут чужаки, только с поезда». «Вот именно, Сережа, вот именно. Не для того мы им нужны, чтобы пытать нас или убивать. Иначе бы сразу убили, из паровоза не дали бы шагу сделать. Ты до сих пор не понял, с кем мы имеем дело, кто против нас. А еще племяш Велена Джексона». Не забывая наблюдать за монастырем, Гурбан обстоятельно изложил мяснику соображения насчет СБО, Московского совета и прочего. Открыл парню глаза. В прямом смысле. Они очень у него округлились от речей командира. Серега сразу ему поверил, хотя другой на его месте заортачился бы, мол, старик из ума выжил, паранойи у него, городят черти что. «А вот для чего мы им понадобились, ума не приложу. И неизвестно еще, жив ли пацан, Даня Сташев. Лучше б погиб, честное слово. Хоть и жаль мальчишку», – подытожил Гурбан и замолчал. «Ну а чего ждем тогда?» – распроверенный человек адресок шепнул. Мясник зябко поежился. «Неужто перед смертью в ловушку заманить хотел?» «Береженого Бог бережет». Гурбану не нравилась тишина, царившая в монастыре. И так от самого Харькова неслись, как угорелые. И что получилось? Пшик. «Не, я теперь умнее буду». Но в конце концов, так ничего и не высмотрев, ни подозрительного, ни наоборот, подтверждающего, что в доме обитает друг, Гурбан и мясник отправились на разведку боем. Ничего другого им попросту не оставалось. То, что двое долго торчат на улице, обязательно привлекло бы внимание какой-нибудь сердобольной старушки. А там жди визита парней в шапках-ушанках из службы безопасности острога. Да и продрог Гурбан. Приморозило, потому что вот-вот снег посыплет. Так что самое время подыскать крышу, под которой нальют кружку горячего чая, или хотя бы дуть в спину не будет. Миновав стальные решетчатые ворота, справа от которых сохранился двойной указатель 20 и Рождественская улица, двое оказались на территории монастыря. «Куда нам?» «В колокольню, Сережа. Под ней подвал должен быть сводчатый. Нам туда». И они отправились туда, то и дело оглядываясь, не идет ли кто. Гурбан приметил кусок ржавой трубы, на которой почти шелушилась краска. Поднял. У мясника скальпель есть, а теперь и Гурбан в ближнем бою не безоружен. Череп провалить сумеет. Вошли в колокольню. Разруха, трещины змеятся по стенам. Как бы все это не рухнуло. «Годы стояло, Сережа, и еще постоит до полной и окончательной победы над слизнями». Гурбан вытащил фонарь, и они спустились по лестнице, заваленной обломками кирпичей. На нижней ступеньке лежал трупик крысы. «Ты гляди, деликатес прям. Мы в деревне с голодухи...» Мясник осёкся, когда высокая, выше фазы фигура шагнула из темноты к Гурбану, который шел впереди. «С таким Голиафом наверняка шутки плохи, по крайней мере, у командира совершенно не было охоты выяснять, кто из них круче». «Эй, друг, ты кто такой?» Гурбан застыл на месте с трубой в руке, а чрезмерно высокий человек неспешно к нему приближался. И молчание его сразу не понравилось командиру. СБшники тоже языками не полоскали. Гурбан предпочел бы, чтобы дядя Степа оказался нестерпимым болтуном и сыпал бородатыми анекдотами без умолку. Но, увы. Тот, похоже, собрался втихую придушить Гурбана, а потом заняться мясником. «Друг, ты совершаешь ошибку. Мне нужен человек, который направил ко мне посыльных. На БМП отправил. И вот я пришел, проделав долгий путь от Харьковского острога. Меня зовут Гурбан». Высокая фигура остановилась. Мышцы, напрягшиеся для убийств, расслабились. И вовремя. Еще бы шаг, и мясник, даром что ниже ростом, вскарабкался бы по спине дяди Степы и перерезал бы тому горло скальпелем. Особый Серегин талант, быть незаметным, вновь пригодился. Он сумел зайти в тыл здоровили и готов был атаковать. «Гурбан!» Голос у дяди Степы был скрипучим до невозможности. «Да, меня так зовут. Я прибыл в Москву вслед за Данилой Сташевым. Тот, должно быть, погиб при крушении дирижабля Маркуса, хозяина острога на колесах. Если ты тот, кому понадобилась моя помощь, то должен знать, о чем я говорю». Короткий кивок в ответ. «Я знаю, о чем ты говоришь, Гурбан. Вот только Сташев не погиб». Поверить на слово первому встречному, который к тому же скрывал свое лицо под низко нависающим капюшоном, Гурбан не готов был это сделать. «Я слыхал, что дирижабль упал на Красной площади. Из тех, кто покинул его, в воздухе выжил лишь один». «Так и было. И этот один я». Позади дяди Стёпы в неверном свете фонаря Гурбана сверкнуло крохотное лезвие скальпеля. Если бы не это, Серега был бы совершенно неотличим на фоне стены, к которой он прижался. Между тем дядя Стёпа продолжал. «А перед тем, как покинуть дирижабль, я отдал приказ убить Сташева, чтобы он не достался братству». «Убить? Отдал приказ?» Гурбану все больше и больше не нравился этот человек. Кто он такой, чтобы отдавать приказы? И чем ему так не угодил мальчишка Сташев? И не лжет ли он, набивая себе цену? И вообще, быть может, его подельники окружают сейчас чистильщиков? В Москве в последнее время туго с продовольствием, и люди выживают как могут. Если Гурбан крикнет мяснику, чтобы действовал, успеет ли дядя Степа свернуть ему шею? Вопрос, однако. И вопрос немаловажный. «Что-то не заладилось. Мой лучший телохранитель не выполнил приказ и погиб. А Сташев и его спутники благополучно приземлились на Красной площади и покинули гондолу до того, как ее охватило пламя. Их взяли СБшники и отвезли в Спасскую башню. Твоих людей, Гурбан, тоже отправили туда. Им всем подсадили слизней». Последняя фраза прозвучала как приговор. Как смертный приговор, который не подлежит обжалованию. Впрочем, Гурбан изначально знал, так оно и будет. Просто отказывался в это верить. Гнал страшные мысли прочь. Здоровяк шагнул к Гурбану. И мясник атаковал. Тенью отлепившись от стены, он кинулся на скрипучего долговязого типа. Запрыгнул дяде Степе на спину. Скальпель полоснул по горлу и... И ничего не случилось. Фонтан крови не обогрил пол и стены подвала. Не умыл багровой капелью Гурбана, который стоял слишком близко. Заточенный металл лишь бессильно проскрежетал, скользнув почему-то твердому, неподатливому, А в следующий миг долговязый сорвал мясника с себя и силой швырнул об стену. С глухим стуком племяш Велена врезался в вертикаль и упал без признаков жизни. «Ты точно, Гурбан? Ты зачем здесь?» Взревел, проскрежетал дядя Степа, наступая на командира чистильщиков. «Мне дали этот адрес. Просили...» Гурбан, занесший трубу над головой, замолчал, заметив, что наступление остановлено. Здоровяк застыл на месте. «Сколько лет прошло? Ты изменился, Гурбан. Но все-таки это ты. Я Маркус, и это мои хоромы». Чистильщик оторопел. «Маркус? Тот самый Маркус? Это многое объяснило бы. И дирижабль с единственным выжившим, и то, что он мог знать о захвате Московского совета слизнями. Он сам остался человеком, ибо жил в собственном остроге на колесах. Да и средств у Маркуса хватило бы снарядить экспедицию к Харькову, но...» «Ты не Маркус», — мотнул головой Гурбан. «Я знавал Маркуса, когда он был никем, мелкой сошкой в остроге на колесах. Хороший пацан, с придурью своей, но хороший. С тех пор он изменился, если верить легендам. И он был раза в полтора ниже тебя». Легкие долговязого захрипели, забулькали, и голосовые связки со скрипом выдали. «Ты помнишь лицо того мальчика, а, Гурбан?» Командир чистильщиков стоял в полный, отнюдь не маленький рост, но тот, кто назвался Маркусом, нависал над ним словно скала. «Он был ниже». «Лицо? Помнишь? Лицо?» Долговязый стащил с себя капюшон.